Братья джамаат, очень важно, вот среди мусульман тоже, если так более в узком понятии посмотреть, вот есть у нас практикующие мусульмане. Они, братья, должны тем более друг друга вместе держаться. А где у нас раскол? Где считается? Вот у нас есть джамаат, джамаат, а слово от корня джамаа произошел. Джамаа – это собирать, объединять. А фурка, шариатское его название, фурка – это то, что разделять. И поэтому, когда себя эти заблудшие секты джамаатами называют, они на самом деле не джамаат, они фирак, секты они, потому что они разделяют. Джамаат – это объединяет. Где у нас, братья, грань между фиркой и джамаатом? Вот где вот понимать джамаат? Или где джамаат, братья, это когда у них есть любовь и ненависть ради Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Сейчас, братья, у нас среди людей, те, кто называется Ахли Сунна джамаат, появился фирк. Почему, как? Человек так получает. Ты кого слушаешь? Того. Все. Я тебя знать не знаю. Я тебе салям не даю. Я твой номер удаляю из телефона. Так подожди, брат, у меня акида такая же, как у тебя. Я верю в то, что Аллах один единый, достоин поклонения. Один единый в рубуби, один единый в асмау сифат. Брат, я верю в ангелов, я верю в книги, я верю в пророков, я верю в судный день, я верю в предопределение. Брат, я верю в то, что наша акида аль-сунджама, что мы должны подчиняться Аллаху и пророку, должны понимать Коран и Сунну так, как понимали ее праведные предшественники. Моя акида, что я верю, что надо следовать Сунне во всех вопросах. Не-не-не, братан, ничего, мне это не важно. Вот ты этого не слушаешь, все, все, не-не, ты уже все, не наш джамаат. Братья, вот этот человек сектант. Потому что, братья, баракаллаху фикум, ислам не смотрит на имена. Ислам смотрит на что? На суть вещи. На суть вещи. Баракаллаху фикум. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал про хавариджи. Если один из вас посмотрит на их молитву, то будет считать, что он не молится. Про сахабам говорит. Сахабам, если вы посмотрите на молитву, то молится. То есть они мусалюн, молящиеся. Если будет один из вас сравнить свою уразу с их уразой, как будто не постится. Но они читают Коран, сказал дальше, и горло не проходит Коран. Они молящиеся, постящиеся, чтеющиеся Коран. Им это помогает? Нет, не надо смотреть на название. Надо смотреть на суть вещи. Пришли в Алиязубля люди и сказали, халифат, туда-сюда, как Хизбут Тахрир, джамаат Ихван аль-Муслимин, на самом деле они хотели что? Фурка, хотели внести раскол. Пришел джамаат Таблиг, говорит, дава, дава, на самом деле дава не к Аллаху, не к посланнику, не к религии ислам, а дава в свой джамаат занимается. В Алиязубля. Поэтому надо сторониться фирок, брать. Сторониться этих всех пониманий, эти неправильные понимания. Если брат на твоей акиде придерживается и так далее, баракаллаху фикум, все, независимо от того, кто кого слушает. Если слушает, то есть тот, кого они слушают, они считаются из Ахли Сунна валь Джама, те, кто на манхаджи праведных предшественников, баракаллаху фикум. А делиться так из-за шейхов, делиться из-за требующих знаний, делиться из-за районов, делиться из-за микрорайонов, делиться из-за мечети, наш джамаат, наша мечеть, джамаат, ваша мечеть. Все это, баракаллаху фикум, является порицаемым, как пришло в достоверном хадисе во время Бадра, когда сподвижники, то есть собрались в Бадре, один из молодых парней, он был из числа мухаджиров. Аллах любит слово мухаджир, любит слово мухаджир. Другой был из числа ансаров. Аллах же любит слово ансар, любит. Но они между собой поспорили и за воду. И когда у них начался конфликт, один из них крикнул: «О, мухаджиры!» То есть на разборке. Другой: «О, ансары!» На разбор. То есть, смотри, эти имена Аллах любит, но их эти имена оправдали или нет? Не оправдали. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Дауга фаинна мутин». Оставьте вот эти вот вещи. Они воняют мертвечиной. Они воняют мертвечиной, говорит. А вот до этого сказал: «Абидаутиль джагилия уана байназурикум». Вы заявляете призывом джагилии в тот момент, когда я среди вас. То есть, а тот же не сказал же: «О, мединцы!» А сказал кто? Ансары. Аллах любит эти имена, но их действие не оправдало их имена. Также, если человек говорит: «Я саляфи, я ахли сунна», но делает джайлийские вещи, это его не оправдает. Баракаллаху фикум. В одной из версий этого хадиса пришло, пророк саллаллаху алейхи ва саллям добавил: «Ва анту насиху ман валляху Аллаху амраку». Также, чтобы вы проявляли искреннее отношение по отношению к тому, кому Аллах дал власть над вами.